Приходи, Иисус, ко мне. Приходи в полночной мгле. Приходи, когда в сердце грусть. Приходи, когда я страшусь. Приходи, когда я молюсь. Приходи, когда в сердце грусть. Приходи, когда я страшусь. Приходи, когда я молюсь. И когда ты придешь ко мне, станет светлым все на земле, и страдания полную чашу я с радостью приму за тебя, потому что со мною ты, и страдания полную чашу я с радостью приму за тебя, потому что со мною ты. В этом мире в безбожной тьме очень нужен Иисус ты мне. Дай мне силы, Создатель, здесь так прожить, чтоб обители вечно я мог достичь, чтоб вовеки с тобою жить. Дай мне силы, Создатель, здесь так прожить, чтоб обители вечно я мог достичь, чтоб вовеки с тобою жить. Приходи, Иисус, ко мне. Приходи в полночной мгле. Приходи, когда в сердце грусть. Приходи, когда я страшусь. Приходи, когда я молюсь. Приходи, когда в сердце грусть. Приходи, когда я страшусь. Приходи, когда я молюсь.